Но только была Анна собралась протиснуться вперед, как чья-то рука легла ей на плечо. Подняв глаза, она увидела, что рядом с ней стоит Анстулиза, самая старая и самая знатная из всех корабейниц. Анстулиза была высокого роста, костлява, с темным, задубелым от непогоды и ветра лицом, с мутным, непроницаемым взглядом. Вся она была тяжеловесна и непоколебима, словно каменная. Анстулиза славилась своей хитростью и чрезмерным пристрастием к табаку, кофе и картам. Но помимо этого старуха имела еще и другой дар, о котором рассказывали не так охотно. Но Анна, разумеется, слыхала, как люди перешептывались о том, что Анстулиза, дескать, ясновидица и провидица. Что она каким-то манером может подстроить так, что люди станут покупать у нее в ларе и за ценой не постоят, дадут, сколько она запросит. И теперь, когда Анна увидела ее руку у себя на плече, она поняла, что та положила ее не без умысла. Старуха не вымолвила ни слова, и Анне ничего бы не стоило тут же стряхнуть ее руку со своего плеча, но удивительнее всего, что Анна этого не сделала. Напротив того, она не двигалась с места и, как все в толпе, слушала проповедника. Только один раз довелось ей прежде слышать, чтобы Карл Артур говорил так, как нынче вечером на ярмарке. И это было в то самое воскресенье в Корсчерке, когда он говорил проповедь с удивительными словами о любви. Она прекрасно помнила, как все было в тот раз, как она горячо надеялась, что Тея не явится в церковь и не собьет Карла Артура с толку своими колдовскими чарами, и каким несчастным почувствовал он себя, когда она все-таки наконец явилась, и он тут же потерял нить проповеди, потому-то и смогла теперь Анна Сверд понять, какую, должно быть, он ощутил радость, когда к нему вернулся его великий дар». Если бы она, жена его, выступила теперь из толпы, то он наверняка сбился бы, как в прошлый раз, а большего вреда причинить ему, пожалуй, невозможно. Но пока она так стояла, раздумывая, как бы ей хорошенько насолить ему, ей вдруг почудилось, будто рядом с ней стоит вовсе не Анстулиза, а старая пасторша Форсиус. И будто стоит она рядом неподвижно и благоговейно, всем своим видом показывая Анне, как надлежит вести себя жене пастора из Корсчерки, когда супруг ее говорит проповедь с кафедры. И внезапно Анна Сверд двинулась с места, но теперь уже не для того, чтобы протиснуться вперед к Карлу Артуру, напротив, теперь... Она пыталась выбраться из толпы, чтобы уйти с ярмарки, и это удалось ей довольно легко благодаря Анстулизе, которая шла впереди, прокладывая путь. Но лишь только они очутились на проселочной дороге, Анна почувствовала, что ее снова охватил гнев, и она повернулась к Анстулизе, ничуть не пытаясь скрыть охватившее ее возмущение. «На кой тебе понадобилось соваться в это дело?» — спросила она. — Зачем ты не дала мне им сказать, что они за птицы такие? — Я видела, что ты чуть не накликала беду, — ответила старуха своим скрипучим, громким голосом. — Вот я и захотела пособить тебе. Ведь 3 года назад по осени ты ушла с ярмарки, чтобы не перебегать дорогу мне и Рискарин, и другим горемыкам. Люди нынче от хмельного совсем ума решились, и одному Богу ведомо, на что б ты их подбила. Анна Сверд удивленно поглядела на старуху.